Глава 26. Стыд. Я живу в стыде всю жизнь. Но одно дело сказать, что я нарцисс, другое — увидеть в натальной карте, а третье — жить с этой конструкцией личности. Это невыносимо тяжело. Нарциссам стыдно всегда и везде. Например, сидя в кафе, они кожей чувствуют взгляды окружающих, гоняют в голове мысль, что обо мне подумают, волнуются и отчаянно стараются быть лучше, поправляют одежду, держат спину и так далее. Когда едешь на машине и останавливаешься на светофоре, а в линию с тобой еще несколько машин, то сразу включаешь музыку погромче и откладываешь в сторону телефон. Ведь стыдно быть такой, какая ты есть. Когда ты забываешь сделать медитацию или написать страницу этой книги, стыдишься. Когда на ретрите тебе не нравится еда и мерзнешь, но терпишь, потому что стыдно, что о тебе подумают. Когда ты засиживаешься с подругой в кальянной, когда не отвечаешь на сообщение или просто уходишь от ответа или говоришь «нет», тебе очень стыдно. И это все обо мне. На стыде зиждется мир нарцисса. Его жизнь напоминает картонный домик, в котором нет ничего живого. Он словно робот, функционирующий по заданному плану, отклониться от которого равносильно удару током. В его повседневности все искусственное. Разговоры поверхностны, а работа и отношения существуют ради того, чтобы быть как все. Пустоту и тоску он глушит трудоголизмом, тусовками, алкоголем, любовниками, осуждением и обесцениванием других людей. В глубине души их тошнит от этой искусственной пресной жизни. Красок в жизни нарцисса нет. Чувства подавлены, и только стыд руководит нарциссом и заставляет его жить по выученной социально одобряемой схеме. Каждый новый день и новый год — пытка и все ту же удавка на шее. Мир нарцисса по вкусу как растворимый кофе без сахара. Такого говна никому не пожелаешь. Но ты каждый день пьешь его, хоть и с рвотными позывами, но делая вид, что он вкусный, ведь другого не пробовал. Я жила будто в сомнамбуле до 27 лет, пока не купила первый курс по астрологии. Тогда же засомневалась в картине мира, исходя из которой строила жизнь. Я не общалась с папой до 27 лет, но, увидев наши натальные карты и разобравшись, поняла — мой отец не такой ужасный, каким я его видела сквозь призму восприятия матери. Самое главное для ребенка — любовь мамы. Дети буквально готовы на все ради нее. Таким образом, психика искажается, и ребенок уходит в созависимость с мамой, то есть угождает ради крох ее внимания. И, естественно, чадо перенимает картину мира матери, чтобы она не решила, будто он на стороне отца. С детства нам поют песни о том, что второй родитель — тиран и абьюзер. Разумеется, дети принимают это за чистую монету, поэтому вокруг так много ужасных отцов и святых матерей. Но не бывает так, что мать чиста, как родниковая вода, а папа — конченый ублюдок и алкаш. По законам мироздания подобное притягивает подобное. Вы хотите возразить, хорошие девочки часто выбирают плохих мальчиков. Однако хорошие девочки подавляют свою темную часть и не принимают ее. Они выбирают человека, который творит зло. В этот момент они присоединяются к этому злу. И вроде сами они это не совершают, но, находясь рядом, они неосознанно становятся соучастницами зла. Не задумывались ли вы, почему рядом с прекрасными женщинами так часто находятся неадекватные, опасные, асоциальные маргиналы? Почему наши матери выбирают стратегию неуважения, осуждения наших отцов? Играют роль многие факторы. Обида, невыраженная злость, задетое эго, проблемы с самооценкой, стандартные детские травмы, нехватка любви матери. Замечали ли вы, что мужчина всегда козел отпущения? На самом деле он лишь активатор боли. Мужчина как бы сыплет соль на давно кровоточащую рану, смотреть на которую страшно. Зачастую мы проецируем на партнера невыраженные чувства и травмы в отношениях с родителями. Мы ждем, что партнер нас долюбит и обеспечит безопасность как родитель. Многие люди во взрослом возрасте ругают и осуждают матерей, но до сих пор ждут, а порой требуют ее любви, если станут больше угождать ей. Однако это ожидание не дает людям стать свободными и создать пространство любви и безопасности самостоятельно. Психика, не получившая любви, тепла и безопасности, пребывает в жестком дефиците. Взрослый в позиции ожидания. Он не живет, а существует с дырой размером во всю грудную клетку, а внутри него плачет маленький ребенок. Всю жизнь он надеется, что мама придет и полюбит его, если он больше сделает для нее, больше заработает, больше будет ей угождать или, наоборот, больше обижаться на нее. Когда мы пребываем в позиции ожидания, психика регрессирует в детство. Взрослый человек становится инфантильным, реактивным и неуправляемым. Только развив нить с матерью, человек твердо встанет на ноги и сможет позаботиться о себе так, как не смогла позаботиться мать. Родители не будут и не должны меняться, если не захотят. Ждать этого — лишь терять время. Этот же паттерн поведения распространится на все сферы жизни. Представьте женщину, муж которой ушел к любовнице. Вместо того, чтобы заботиться о себе, она надеется, что он одумается и вернется. Женщина не разрешает себе жить и встречаться с другими мужчинами. Лучшее время уходит, а она ждет и не пускает в свою жизнь женское счастье. Задание номер 5. Напишите, какая сфера вашей жизни стоит на паузе. Вы удивитесь, сколько ситуаций в подвисшем состоянии. Думаете, что начнете бегать, когда еще немного похудеете? Станете общаться с другими людьми, когда разочаруетесь в друзьях? Смените работу, когда начальник в очередной раз сделает вам несправедливый выговор? Кейс из практики. У меня в наставничестве была врач, которая развелась с мужем несколько лет назад. Он ушел к другой женщине. В браке они построили совместный бизнес и родили 2 детей. Брачный договор она подписывала не глядя, в их отношениях ничего не предвещало разлада. После развода девушка осталась работать в своей компании, но не как собственник, а как наемный сотрудник. На наставничество она пришла с запросом изменить положение сил. Все эти годы она сгорала от злости на бывшего мужа. Девушка хотела, чтобы он повысил ей зарплату, дал долю в бизнесе или хотя бы поставил на руководящую должность. Для максимального эффекта я подключила в наставничество своего мужа, чтобы клиентка через контакт с ним перестала тушеваться перед мужской фигурой и регрессировать в маленькую девочку. К тому же мой муж — сильный стратег. Он умеет выстраивать четкий план на пути к цели. Я же, в свою очередь, активирую человека на действие, вдохновляю и отслеживаю контакт с эмоциями человека. Это был очень непростой путь с множеством откатов. Клиентка каждую неделю ходила на переговоры с бывшим мужем, параллельно работала с адвокатом. После бесед с бывшим мужем она регрессировала в маленькую девочку и погружалась в пучину страданий. Жизнь сталкивала ее с неминуемой правдой, которую она долго не хотела признавать. Каждую неделю клиентка приходила к бывшему мужу со списком условий и просила подписать 2-стороннее соглашение, но он всякий раз вынуждал ее вносить правки. На наших созвонах девушка рыдала, но не из-за его действий, а из-за надежды на перемены. В глубине души она надеялась, что он согласится с требованиями, но парадокс в том, что до наставничества она не шла к нему, подсознательно зная, что он жесток, холоден и безразличен. Однако ее детская часть надеялась на чудо. Почему так происходит? Люди часто надеются, что мама придет и долюбит. Они не дают себе возможности разочароваться в ней до конца и перекладывают эту проекцию на других. Жизнь строится вокруг иллюзий, и вместо реальных решений человек живет в позиции ожидания. Когда моя клиентка столкнулась с правдой, о которой в глубине души знала, но которую не хотела признавать, ей стало невыносимо больно. Ее мир рухнул, а в новой реальности жить, как раньше, не получится. Людям кажется, что они выросли, но травма, которая руководит ими, сильнее. Она влияет на все выборы человека. Многие каждый день успокаивают ложными надеждами и ожиданиями, которые притупляют бдительность и активность. Реальность, которую мы не принимаем, разрушает жизнь и оставляет нас в подвисшем, замерзшем состоянии. Я люблю астропсихологов за то, что в натальной карте можно за секунду отследить все травмы. Да, психика долгое время будет сопротивляться и свыкаться с этими осознаниями, но хуже того, так и не дать себе шанс изменить жизнь и делать выбор не из травмы, а полагаясь на здоровую часть личности. Моей клиентке было больно столкнуться с правдой. Она уезжала в деревню и проживала тяжелые чувства. А затем мы продолжали работу, и в результате ей удалось пробить бетонную стену. Она поняла, что никто не готовил для нее лучшее место и высокую зарплату. Продавить бывшего мужа на лояльность к ней было сложно. Он привык, что она всегда отступала назад. Ее самоуважение за время работы кратно возросло. Искорка надежды, которая в ней теплилась, в итоге погасла. На смену иллюзиям пришла жестокая правда, от которой хотелось убежать. Часто люди думают, что не смогут справиться с правдой. Муж не изменится, начальник не подобреет, мама недолюбит. Они обижаются и плачут, но надеются и верят в перемены. Психика боится повторения детских травм. Когда мама бросала, не ценила, не любила, люди со всех сторон обкладывают себя враньем и иллюзиями, только бы не погрузиться в чувства, испытанные в детстве. Выход из замкнутого круга там же, где вход. Встать лицом к лицу с травмой и прожить ее, отдаваясь тяжелым чувствам. Дать себе необходимое время. Все пройдет, и вы перестанете обслуживать свою травму. Вместо этого вы начнете делать выбор, исходя из взрослой позиции, которая несет вам благо, и будете заботиться о себе со всей отдачей и любовью. Вы поймете, что можете принимать решения не в обход истинных желаний, а напрямую. Вы научитесь идти туда, где страшно, не боясь столкнуться с последствиями тяжелых чувств. Вы сможете их выдерживать и идти дальше, строить счастливую взрослую жизнь, карьеру и семью. Качество жизни меняется, когда вы не боитесь заглянуть в самые темные уголки души. Сделать это поможет положение высших и социальных планет в вашей натальной карте.